Не стоит ей мешать. Это существо мстительное, злобное и может сильно напакостить. И сколько времени она будет изыскивать предлог? Полагаю, неделю-две. Самый большой месяц. Месяц? Еще целый месяц? Невиновный человечек? Про невиновность вы, положим, загнули. Тыкать в знакомых ножичком. Такое занятие наш уголовный кодекс все-таки не поощряет. Ну, хотя бы что-нибудь, Николай Николаевич, прошу вас. Может быть, свидание? Вполне реально. Только вот что я вам скажу, юноша. Законное свидание в казенном доме — процедура малоприятная, морально тяжелая. С вашего позволения мы поступим иначе. Обычно мадам Щеголькова за подобную услугу берет от 50 до 200 рублей. Но в данных обстоятельствах мы вправе рассчитывать на некоторую скидку. Думаю, коробки шоколадных конфет будет достаточно. Серый воздух, отблеск жирной слизи на всех поверхностях, пятнистый кафельный пол весь в выбоинах, гулкое эхо каждого шага и какая-то особенная, тотальная вонь, исходящая не от чего-то конкретного, от всего в совокупности. Место нечеловеческое, несовместимое с человеком. Железная дверь, лоснящаяся зеленой краской, а за ней куб пространства, пустота которого нарушена лишь длинным столом с сырыми темными пятнами, въевшимися в деревянную поверхность, и низкими скамьями, намертво привинченными к бетонному полу. Микроскопическое мутное окошко под потолком, бурые стены в унылых подтеках. Не пробыв в этих стенах и нескольких минут, он был болен, подавлен, разбит. Громче, сварливо просипела растрепанная пожилая женщина с простуженным красным носом и нечистой кожей. «Баринцев Нил Романович. Дата и место рождения, пол, социальное происхождение, национальность, семейное положение, должность и место работы, домашний адрес». Нил громко, монотонно отвечал на вопросы. Неопрятная тетка остервенела, скрипела пером и раз в несколько секунд звучно сморкалась в грязный платок. «Знаете ли вы находящуюся здесь гражданку?» «Да». «Громче!» «Да, знаю. Это Баринцева Ольга Владимировна, моя жена». В центре зеленой двери, лязгнув, опустилось окошко, и хриплый голос сказал: «Нина Наумовна, вас ждут в шестом». Следователь Щеголькова захлопнула папку, положила в потертый портфель и встала. «Полчаса», — тихо сказала она. Они остались вдвоем, и Нил впервые поднял на Линду глаза. Она не походила на узницу нацистского концлагеря из кинофильма «Обыкновенный фашизм». Но изменения, происшедшие с ней, были ужасны. Потухший взгляд, потемневшие, набрякшие веки, нездоровая, мучнистая бледность расплывшегося лица, свисающие патлами отросшие волосы. Из-под нелепого серого халата выглядывал воротник красно-синей ковбойки, которую он раньше не видел. «Как ты?» «Нормально». «Ты... ты прости меня, пожалуйста. Мне не сообщили, я только недавно узнал». Он всхлипнул и торопливо засунул руку в карман.